Далее предстоящий день. Первый урок — служба погоды. Зайцев ведет. Метеорология — тайны стихий. Лейтенант Зайцев, щеголеватый, чуточку язвительный, интересовал Юнг сам по себе, но и предмет свой вел интересно. «Что у нас было в субботу?» — спросил он, усаживаясь за стол. «Давление, циклоны, муссоны и пассаты». «Ага, анероиды и барографы я вам уже читал». «Читали, остановились на влажности воздуха». «Так, значит, сегодня пробежим дальше». Зайцев отправился гулять между рядами столов, источая запах одеколона. Значение службы погоды в нынешней войне неизмеримо возросло. От метеосводок зависит действие армии и флотов. Зависит исход битв на воздухе и в воде. Перед вами гигрограф, прибор для автоматической записи влажности воздуха. Его действие основано на свойстве человеческого волоса укорачиваться или удлиняться с изменением влажности в атмосфере. Причем, как выяснили ученые, лучше всего реагирует на влажность рыжий волос. Класс дружно обрадовался. У нас Финикин рыжий. Если его 2 года не стричь, он весь флот обеспечит рыжими волосами. Можно за границу продавать. Зайцев даже не улыбнулся. При всем моем уважении к товарищу Финикину, должен сразу его огорчить. Волосы для приборов берутся от рыжих женщин. Век живи, век учись. А почему от женщин, товарищ лейтенант? Женский волос мягче, восприимчивее и эластичнее. Подойдите к столу. Спокойнее, без давки. Вот он, этот прибор, который так важен в морской метеорологии. Он же позволяет кораблям вовремя избежать взрывоопасной сухости или влажности в погребах, где хранятся боеприпасы. Зайцев позволял юнгам не только смотреть, но и щупать пальцами, крутить барабан автомата. Не беда, если испортят учебный прибор. Важно научить. Насмотрелись? По местам. Откройте тетради. Кто из вас читал книгу Лухманова «Соленый ветер»? Выяснилось, что половина класса знакома с ней. «Добро», — похвалил их Зайцев. Лухманов, бывший капитан парусного товарища, написал стихи. Многовековой опыт британских мореплавателей выявил ряд удивительно точных примет погоды. Лухманов, чтобы легче запомнить, изложил эти приметы в стихах. Конечно, все знают, если небо красно к вечеру, моряку бояться нечего. Если красно поутру, моряку не понутру. А вот приметы по облакам. Радуга утром — дело плохое. Радуга вечером — дело иное. Если солнце село в воду, жди хорошую погоду. Если солнце село в тучку, берегись, получишь взбучку. Вечером небо, коль полно огня, утром же зорю туман застилает, верные признаки ясного дня. Старый моряк парусов прибавляет. Савка, записывая стихи, наслаждался, и урок окончился незаметно. «Поздравляю вас», — сказал Зайцев на прощание. В Саватьево прибыл преподаватель электронавигационных инструментов. Толковый специалист флота. Мичман Сайгин. Прошу любить и жаловать. Ура! Обрадовались юнги, вскакивая из-за столов. Чему вы радуетесь? Удивился Зайцев. Мичман Сайгин сейчас задаст вам перцу. Мы радуемся другому, признались юнги. Звонок. И с чемоданчиком в руке мичман явился в класс рулевых. Обыкновенный мичман, каких много на флоте. только маленького роста. Да налево.